девочка за братом идет. Маленькая девочка вместо рук пулемет. Да вам! Маленькая девочка и ее пулемет. А брат этой девочки редкий сопляк. Брат этой девочки сделал все не так. У маленькой девочки брат идиот. Маленькая девочка.